Глава 14. Обед. Карета подпрыгивала на ухабах, выбивая из меня последние силы. За окном мелькали мрачные силуэты деревьев, и голые ветви тянулись к небу, словно обглоданные кости. Я прижалась к холодному стеклу, сжимая в кармане ключ от часовни. Его острые края впивались в ладонь, напоминая, что все это не сон. — Сиди смирно! — рявкнул один из охранников, тыча мечом в мою сторону. Его напарник усмехнулся, перебирая в руках плеть. Я закрыла глаза, пытаясь представить лицо Уильяма. Его серые глаза, улыбку, которая согревала даже в самые холодные дни. Внезапно карета резко затормозила. Лошади взвизгнули, колеса заскрежетали о камни. — Черт возьми! — охранник распахнул дверцу. — Кто посмел? Голос его оборвался. Я услышала знакомый звук, звон шпаги, вынимаемой из ножен. — Выходите, господа. — прозвучал низкий голос. — Или предпочитаете, чтобы я прошил вас насквозь? — Он! Сердце рванулось вперед, опережая тело. Я выпрыгнула из кареты, едва не споткнувшись о подол платья. Уильям стоял посреди дороги верхом на вороном жеребце. Его плащ развивался на ветру, а в руке сверкала сталь. За спиной у него виднелось еще трое всадников, видимо, верные слуги из Лондона. — Ваша светлость! — охранник побледнел, узнав графа. — Убирайтесь. Уильям указал шпагой на лес. — И передайте моему брату, если он посмеет поднять руку на нее или ее семью, следующая дуэль будет не по правилам. Охранники, бормоча что-то, поспешили увести карету в сторону. Конюх, сидевший на козлах, замер, уставившись на Уильяма. — Джон! — граф отпустил шпагу и повернулся к нему. — Ты возил меня на охоту, когда мне было 10, помнишь? Старик кивнул, нервно теребя вожжи. — Тогда отпусти со мной Марию и скажи Марку, что я угрожал тебе смертью. Ты ни в чем не виноват. Конюх долго смотрел на Уильяма, потом на меня, и вдруг улыбнулся, по-стариковски, без зуба. — Ладно, милорд, только вы уж поспешите. Старик Колтон уже скачет сюда с людьми. Но прежде чем бежать, граф повернулся ко мне и заглянул в глаза. — Мария, то, что я обещал тебе, Швейцария, Франция, я не смогу тебе этого дать. Отец лишил меня наследства и отобрал доступ ко всем счетам. Все, что у меня есть, это немного наличных. Мы сможем лишь жить, как обычные деревенские жители под началом другого герцога. Об этом я смог договориться, но и только. Я глупец, что спрашиваю тебя об этом, но я не могу не спросить, согласна ли ты принять меня вот такого, опального графа без гроша за душой, но любящего тебя всем сердцем. Я обещаю, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Я лишь кивнула. Никогда в сердце у меня не было желания занять место в господском доме как ровня его обитателям. Я не леди Элеонора. Я бы не смогла жить рядом с теми, кто меня презирает. Поэтому лишь вздохнула глубже, радуясь от того, что мы вместе и равные. Лесная часовня выглядела заброшенной, но внутри горели свечи. Их дрожащий свет падал на лица родителей, братьев и сестер, собравшихся у алтаря. Позади группой стояли жители деревни. Все те, кого я знала с самого детства. Мать в своем лучшем синем платье прижала к груди молитвенник, а отец стоял рядом, выпрямившись, словно солдат на параде. — Мария! — Лиза, моя младшая сестра, бросилась ко мне, обвивая руками шею. — Ты как принцесса! Я рассмеялась сквозь слезы, гладя ее спутанные волосы. Но тут мать сделала шаг вперед, и все замолчали. — Милорд! — она посмотрела на Уильяма, и в ее глазах читалась вековая мудрость. «Вы готовы взять на себя ответственность?» Он снял шляпу, опустившись на одно колено. «Мисс Барлоу, я дал бы все титулы, земли и богатства, чтобы быть достойным ее. Но могу отдать лишь свое сердце и слово джентльмена, что не обижу, и сделаю все возможное для ее счастья. Если вы позволите, я буду любить ее до последнего вздоха». Отец тяжело вздохнул, положив руку на плечо Уильяма. «Мы люди простые, сэр. Но видим, сердце у вас честное. Только голос его дрогнул. Оберегайте ее. Обещаю». Уильям встал, и я увидела, как по его щеке скатилась слеза. Мать обняла меня, шепча на ухо. «Будь счастлива, доченька». Даже Джеки, вечно озорной, вдруг серьезно протянул мне полевой цветок. «Это тебе, сестра, чтобы не забывала нас!» Я испуганно посмотрела на родителей. «Отец... — Маркиз Сен-Клер мне угрожал, он говорил, что вы... — За нас не волнуйся, дочка. Отец прижал меня к себе и погладил по волосам. Когда-то давно я спас его светлость от дикого кабана в лесу. Тогда он сказал, что за ним останется долг. Если молодой господин действительно будет в ярости, то я напомню ему об этом. Но мне кажется, он не настолько плох, чтобы срывать злость на своих крестьянах. Запугать тебя — да. Карать невиновных — не думаю. А теперь иди и стань настоящей женой. Я кивнула сквозь слезы, смотря на лицо отца и матери, которых я оставляю ради новой жизни. Теперь у меня будет своя семья. Священник, старик с седой бородой, открыл древний молитвенник. Его голос, дрожащий от возраста, заполнил часовню. — Соединяет ли вас любовь добровольная, нерушимая? — Да, — ответили мы в унисон. Уильям взял мою руку, и его пальцы дрожали. — Клянусь быть с тобой в беде и в радости, в болезни и здравии. Он замолк, глотая ком в горле, пока смерть не разлучит нас. Я сжала его ладонь, чувствуя, как слезы текут по щекам. И я клянусь. Где-то вдали завыли собаки. Люди герцога и даже, возможно, Марк Сен-Клер приближались. Но в этот момент священник возложил руки на наши головы. — Благословляю вас именем Отца, Сына и Святаго Духа! Толпа всколыхнулась, жители деревни, мои братья, сестры, родители, все зааплодировали. Лиза бросила в нас горсть осенних листьев, и они закружились в воздухе, как золотой дождь. — Бежим! Уильям схватил меня на руки, улыбаясь сквозь слезы, пока они не нашли нас. Мы выскочили из часовни, где Уилл вновь посадил меня на своего коня и запрыгнул на место позади. Родители махали нам вслед, а отец крикнул в последний раз. — Пишите! Всадники Марка появились на опушке, когда мы уже скрылись в глубине леса. Уильям прижал меня к себе, и я чувствовала, как бьется его сердце, часто, горячо, в такт галопу лошади. — Мы свободны, птаха! — прошептал он, целуя мои волосы. И в этот момент, под крики сов и шепот вековых деревьев, я поверила. Наша история только начинается.